То ли шар унесся с невероятной скоростью, то ли растворился, а, возможно, стал невидимым. Роберту ничего не оставалось, как поскорее вернуться к товарищам. Он подошел к двери. Потом Роберту казалось, что он очутился в здании, не открывая двери. Прежде чем он опустился на свою постель, невидимые волны стали укачивать его, нагнетали в голову какие-то чужие, ранящие мысли. Они все проснулись одновременно, отдохнувшие, бодрые. И окружающее казалось другим, больше не пугало. Только Роберт хмурился, мучительно вспоминая, наяву или во сне видел дальнянина, склонившегося над Световым. Люди больше не удивлялись внезапному появлению дальнян. «Если хотите, поведем вас в гости к одному из наших ученых», — предложил Ул. Это было как раз то, о чем Светов думал совсем недавно. Желания людей осуществлялись на планете дальней с поразительной быстротой и, может быть, поэтому не доставляли землянам настоящего удовлетворения. «Благодарю, мы принимаем приглашение», — сказал Светов. Роберт повел на него косым испытующим взглядом. «Кто это говорит? Он или тот, кто поселился в нем?» — думал Роберт. «А могу ли я теперь доверять самому себе? Уверен ли я, что мне это не приснилось? Они совершили надо мной самое худшее, отняли веру в себя». Земляне вслед за хозяевами планеты вышли из здания. Роберт оглянулся. «Как в таком маленьком здании размещается столько комнат?» — подумал космонавт и заметил, что оно становится больше, растет на глазах. «Хорошо, что мы еще не потеряли охранительные способности удивляться, иначе нам конец». Светов шел рядом с А, глядя под ноги. Трава настоящая, земная, зеленая, травка покрывала грунт. Впереди виднелось сооружение, похожее на гигантскую улитку. «Памятник Создателю», — сказал Ул. Земляне подошли ближе и остановились. Волнение охватило их, перешло в трепет восторга. У Вадима влажно заблестели глаза. Ему показалось, что он видит, может охватить взглядом огромное пространство и столетия времени. Роберт прищурил глаза, так ослепляло сверкание граней. Он слышал, как звучат причудливо изогнутые линии. Гармония форм переходит в музыку. «Памятник Создателю. Неужели у них еще сохранилась религия?» — думал он, подходя все ближе и ближе к памятнику. Сияние граней померкло. Он увидел трещины в неизвестном шероховатом материале. Они рассекали его как бы случайно, но в том, как они воздействовали на воображение, угадывался тонкий расчет искусства. Музыка заполняла пространство вокруг памятника и колебала сердца, как маятники. У людей кружились головы от нахлынувших чувств и воспоминаний. На памятнике проступили из паутины трещин изображения. Земляне увидели существо, похожее на краба. Но его клешня скорее напоминала руку. В ней существо держало какой-то сложный предмет. Второе изображение повторяло краба, но у него появились пристройки, длинные щупальца и подобие антенн. В третьем изображении трудно было узнать краба, так он изменился и усложнился. Вокруг него пульсировало голубоватое сияние. «Неужели это и есть Создатель?» — подумал Светов. «И вкладывают ли они в это слово то же понятие, что наши предки на Земле?» «Вы верите в Создателя?» — спросил он дальнян. «Я не всегда был таким, как сейчас. Я был бы другим, песчинкой в пространстве и времени, если бы разумные не стали Создателем», — ответил Ул. «Если бы он сказал, разумные стали Создателями, все было бы понятно», — подумал Светов и произнес. «Не понимаю тебя. Разве ты не песчинка? Другое дело, все вы, все дальняне, и я не понимаю тебя. Говоришь ты и вы. Разве это не одно и то же? Ну вот я, человек, личность.